Глава 64. Эбби казалось невероятным, что на улицах такое оживленное движение. Рассудком она понимала, что сейчас час пик, и все спешат на работу. Типичное утро в большом городе. Но после всего того, что они с Сэм пережили за последние сутки, подумалось, почему бы всем этим людям не устроить себе выходной, не провести время со своими семьями? Это все равно, как сидеть в ресторане, закончив трапезу, просто дожидаясь, когда принесут счет, и глядя на всех этих людей вокруг, которые едят так, будто явились с голодного острова. Разве они не понимают, что ты уже наелся от пуза? Она с беспокойством покосилась на Сэм. Дочь молча смотрела в боковое стекло. Эбби провела кончиками пальцев ей по волосам, давая понять, что она рядом. — Мам, — вдруг произнесла Сэм, — а ты знаешь про ту женщину, Дебору, которая вошла в школу? Которая подожгла себя. — Да, — коротко отозвалась Эбби. Сэм уже успела вкратце рассказать об этом, не вдаваясь в подробности. У Эбби имелись свои теории на этот счет. Она постоянно твердила что-то про мессию и про меня, типа как она — мой ангел-хранитель. — Насколько я понимаю, это какая-то религиозная фанатичка, — сказала Эбби. — Мы обязательно изучим ее прошлое. — Да, но... Эта тетка ведь знала, кто я такая. Она сразу узнала меня и сказала, что я кровный отпрыск мессии, что она видит это у меня в глазах. Представляю, как это выбило тебя из колеи. Она меня напугала. Сказала, что отведет меня к какому-то священнику. Машина дернулась, когда Эбби слишком сильно придавила педаль газа. К какому еще священнику? Я не знаю, она не сказала. Сэм глубоко вздохнула. Она пыталась поджечь нас обоих. Сказала, что огонь очистит нас. Я просто жутко рада, что Карверу удалось вовремя добраться до тебя. Голос Эбби дрогнул. Ее крики, когда она горела, Сэм вытерла слезу. Зачем ей это было делать? Зачем кому-то делать такое с собой? Эбби вздохнула. Люди иногда совершают ужасные ошибки. Сэм прислонилась головой к стеклу. С Фионой все в порядке? Я ее не видела, но мне сказали, что у нее все нормально. И у Рэя, и у мистера Белла тоже. А у миссис Нельсон, похоже, небольшое сотрясение мозга. Они арестовали гусеницу и Альму? Да. Альма не хотела, чтобы все это произошло. Как думаешь, ее посадят в тюрьму? Да. Но я позабочусь о том, чтобы прокурор знал, что в конце концов она стала сотрудничать с нами. Я не была уверена, стоит ли давать ей телефон. Эбби вновь погладила дочь по волосам. — Думаю, что этим ты наверняка спасла несколько жизней. Но не смогла спасти мистера Рамиреса. Губы у Сэм задрожали. — Ты сделала больше, чем кто-то мог ожидать, детка. Ты спасла больше жизни, чем любой из нас за пределами школы. Ты понятия не имеешь, насколько я горжусь тобой. — Ладно, — Сэм фыркнула. — Я хочу увидеть Бена. Мы уже через 10 минут будем дома. «Хорошо». Сэм закрыла глаза, все так же прислонившись головой к боковому стеклу. Улыбнувшись ей, Эбби чуть не врезалась в едущую впереди машину, которая слишком резко затормозила. Глупо было бы попасть в аварию после всего случившегося. Она заставила себя сосредоточиться на дороге. У нее зазвонил телефон, заставив Сэм вздрогнуть. Эбби ответила. «Алло». «Привет, Эбби, это Джина». Донесся из динамика громкой связи пронзительный голос племянницы Стива. «Привет, Джина. Мы минут через 10 уже будем дома». «О, хорошо. Бен пока еще не проснулся. Он будет так рад, что ты наконец вернулась. И твой отец уже здесь». «Да ну», — Эбби удивленно улыбнулась. «Да, он хочет ненадолго сводить Бена в парк. Он и правда такой лапочка». Что-то в том, как именно она это сказала, вселило в сердце Эбби тревогу. Племянница Стива подала это так, будто впервые его встретила. «Джина, а моя мама тоже там?» «Нет, только отец. Я с трудом узнала его. Вроде как в последний раз видела его на вашей со Стивом свадьбе. Но я хочу сказать, тут уж не ошибешься, верно? Вы двое так похожи». Все было совсем не так. Эбби удочерили. И о внешнем сходстве с ее приемным отцом даже и речи не шло. И что он там мог делать без мамы? И как вообще узнал, куда приезжать? Когда они разговаривали накануне, Эбби сказала своим родителям, что Бен у Стива. «Джина, он ведь еще не повел его в парк, насколько я понимаю?» — спросила Эбби. В голосе у нее слышался страх. Нет, вот почему я ей позвонила, чтобы убедиться, что все в порядке. Бен вообще-то все еще спит, твой отец ждет снаружи. Запри входную дверь и иди в комнату Бена прямо сейчас, не выпуская его из виду. Ладно, а что случилось-то? Просто сделай это немедленно. Не позволяй этому человеку никуда уводить Бена. Не впускай его в дом. Это не мой отец. Ладно, тогда я пошла. Голос у Джины дрожал. Мам, что такое? Спросила Сэм. Джина, ты заперла дверь? Эбби включила сирену, вдавливая педаль газа в пол. Да, я иду в комнату Бена прямо сейчас. Ладно, я отключаюсь. Буду через пару минут. Она дала отбой. Мам, что происходит? С тревогой спросила Сэм. Детка, достань из сумки мой телефон и набери 911. Эбби несколько раз нажала на гудок, стиснув зубы. Вывернула на встречную полосу, обогнала две машины, а затем пришлось быстро сместиться обратно вправо, когда встречная машина перед ней отчаянно засигналила и замигала фарами. — Зачем? Кто это у нас дома? — Не знаю. Но явно не дедушка. — Вы двое так похожи. На секунду она подумала о своем другом отце. Том. С газетной вырезки. Вы двое так похожи. Но в том-то все и дело. С ним они тоже не были похожи. Эбби позаимствовала большую часть своей внешности у своей мамы. И ее биологического отца давно уже не было в живых, она была уверена в этом. Тогда кто же это у нее сейчас дома? Только не ее отец. Она сразу узнала меня и сказала, что я кровный отпрыск мессии, что она видит это у меня в глазах. У Сэм были глаза Эбби. Та женщина требовала свободы для кровного отпрыска мессии. Она говорила о Сэм, а не просто о ком-то, родившемся в секте Уилкокса. — 911, что у вас случилось? — донесся из динамика телефона женский голос. — Это лейтенант Эбби Малин. Эбби крутнула рулем, чтобы избежать столкновения с мотоциклом. Протяжный гудок. Сэм испуганно вскрикнула. Мне нужна патрульная машина на мой домашний адрес. По-моему, возможно, незаконное проникновение. Она назвала диспетчеру адрес. Красный свет. Эбби невольно притормозила, досадуя, что Сэм сейчас рядом с ней. Катящий в поперечном направлении школьный автобус уже практически освободил перекресток, и Эбби опять нажала на газ, проскочив между ними каким-то пикапом, который резко остановился, визжа тормозами. Отпрыск мессии. Они были уже почти на месте. Под вой сирены Эбби неслась по своему району, жалея, что нельзя ехать еще быстрее. Подумала о Бене, лежащем в своей постели, и о том мужчине снаружи, каком-то чужаке, который хотел отвезти его в парк. Еще крепче стиснула зубы. Мир за окнами машины превратился в смазанное пятно. Наконец они подлетели к дому. Эбби резко затормозила, одно из колес машины ударилось о бордюр, и, затаив дыхание, уставилась в боковое стекло. В доме вроде темно, за окнами никакого движения. — Оставайся в машине, — приказала она. — Мам, что происходит? — прошептала Сэм. Эбби оглядела улицу в поисках того мужчины, о котором говорила Джина. Никого похожего. — Я сейчас совсем разберусь, детка, просто оставайся в машине. Запри двери. Схватив свой телефон, она вышла из машины и осторожно закрыла дверцу, постаравшись не хлопнуть ею. Положив руку на кобуру, подкралась ко входной двери, подергала дверную ручку, заперто. Отперев дверь, вошла, затаив дыхание. Осторожно ступая, направилась прямо в комнату Бена. Дверь была закрыта. Эбби распахнула ее. Бен с сонным и растерянным видом сидел на своей кровати. Рядом с ним стояла Джина. Глаза ее были полны слез. В руке она сжимала одну из толстых иллюстрированных энциклопедий Бена, так будто была готова швырнуть ею в любого, кто войдет в дверь. При виде Эбби Джина сразу обмякла всем телом. «Я не впустила его!» — выпалила она. «Он стучал и звонил в дверь, но я его не впустила!» Эбби кивнула и выглянула в окно на улицу. Сэм все еще сидела в машине, ожидая ее, бледная от страха. Больше там никого не было.